дни, быть может, к победе. Господин Белодец, я хотел бы говорить о деле, говорить напрямик. Неожиданно перешел он на русский и не устоял перед искушением произнести это выразительное слово «напрямик». «Могу я это сделать?» «Да, пожалуйста», — сказал Петр, а сам подумал. «Нет, не английский, и не ложная тоска по английской столице определили его интерес к этой беседе. Очевидно то, что он имеет сказать сегодня ему, Петру. Он давно хотел сказать кому-то из русских, и это для него важно. Наивно думать, что, решившись на эту встречу, какие-то задачи припас только ты. Господин Белодец, в этот свой приезд в Брест русские действительно хотят заключить договор?» Возможно, Гофман спрашивает искренне. В конце концов, он серьезно верит, что такого желания у русской делегации прежде не было, думал Белозет. Это будет в не меньшей степени зависеть и от делегации германской. «Каким образом, господин Белозет?» Жесткие с проседью брови Гофмана приподнялись. Белозет может подумать ненароком, что поводья арабского скакуна, который мчал Гофмана по улицам Бреста, сейчас не у Гофмана, а у Петра. Нет, не надо натягивать поводья и осаживать коня. Лучше отпустить посвободней и дать скакуну волю. «Не скрою, господин Гофман, до нас дошли слухи, что завтра на стол будет положен договор, который...» В наступившей тишине Петр все еще слышал цокот копыт и поскрипывание седла. «Да, да, господин Белодец», — конь шел такой бодрой рысью, что Гофману стоило труда перевести дух. «Будет положен договор, который не совсем тождествен прежнему тексту», — сказал Петр, прослаивая каждое слово молчанием. Такое впечатление, что скакун перешел с рыси на галоп. «Не значит ли это, что русская делегация готовится в очередной раз хлопнуть дверью?» Наверное, настало время сказать все, о чем наказывал Чичерин накануне. Петр говорил и время от времени поглядывал в окно. Там был виден западный буг, замерзший и припорошенный снежком у берегов, свободный ото льда и черный посередине. Реку охватили перелески, такие же, как февральская вода, черные и бездонно дремучие. Необъяснимо, но один вид реки, большой и спокойный, внушал Петру ощущение уверенности. Россия истрадалась по миру. Для нее сегодня нет желания насущнее. Но Россия не хочет мира любой ценой. «Вы верите, что новая русская армия, набор которой вы объявили, охранит революцию?» «Верю, господин Гофман». Кажется, конь перешел на легкую рысь. Дыхание генерала улеглось, он почти спокоен. «На что опирается ваша вера, господин Белозет? Поймите, для меня это вопрос профессиональный». «Простите, господин генерал, но это будет армия, на которую не распространяются ни ваш опыт, ни ваши познания». «Что же это будет за армия? Даже любопытно», — спросил Гофман спокойно. Конь сменил легкую рысь на шаг. Ритмичное дыхание генерала было едва уловимо. «Это будет армия, которая впервые осознает, во имя какой цели она собой жертвует», — сказал Петр. Гофман всплеснул руками, и сердце вновь загудело. Конь мчал галопом по Бресту. Казалось, кованые копыта коня падают на сухой булыжник. «Это ваше личное мнение, господин Белодец?» «Абсолютно, господин генерал. Но, как всякое мнение официального лица, оно не может быть только личным». «Личное, господин генерал». Гофман взглянул в окно, взглянул на миг и словно отпрянул. Черная вода, черный лес, едва ли не черное небо. «Господин Белодец, вам известен новый проект договора?»